26 марта состоялось 27-е пленарное заседание Центральной комиссии американской штаб-квартиры Общенациональной лиги за объединение Родины. На заседании были подытожены работы организации, которая в прошлом году приложила все усилия к укреплению солидарности с организациями, выступающими за объединение Родины. При этом организация активно поддерживала предложение об открытии совместного заседания представителей политических партий, организаций и отдельных лиц севера и юга страны и за ее рубежи за мир на Корейском полуострове и его самостоятельное объединение. На заседании также был обсужден план работы в этом году. Было зачитано заявление прекратить южнокорейско-американские военные учения и открыть новый рассвет нашей нации.